Демоница протянула колдунье драгоценный камень размером с ладонь, похожий на обработанный рубин. «Что это? Камень слез? Я берегла его до особого случая. Кажется, пустить его в ход сейчас самое подходящее время». Азенит с опаской посмотрела на мощнейший источник чистой магии в руках Ни. Подумать только, великие маги готовы были душу продать, лишь бы заполучить подобную вещицу в свое владение. Сила, скрытая внутри камней слез, способна на великие разрушения или созидания. Откуда он у тебя, да такой большой? Даже кристаллы в посохах у высших жрецов Личей Мертвого Совета едва достигают размера человеческого глаза, из очень далекого мира. Возьми и используй всю силу этого камня. Почему именно я, а не ты? У тебя больше опыта в использовании некромантии, демоны хаоса не часто практикуют ее. Хм, ладно. После того, как Азенит взяла в руки камень, в ее мертвое тело хлынули потоки чистой первородной маны. Это ощущение было сродни купанию в прохладном оазисе после изнурительного перехода через пустыню. Нет, много лучше, описать словами невозможно. Колдунью наполнила уверенность того, что теперь она способна на все, даже вернуть себе жизнь. Требуется зачерпнуть лишь капельку из казавшегося неисчерпаемым океана. Чувствуешь непередаваемое ощущение? Возьми немного силы, вдохни в свою плоть новую жизнь. Ни положила руку на плечо Азенит. Больше не придется страдать. Бывшая жрица принялась выкачивать силу из камня слез и напитывать ею каждую частицу своей мертвой оболочки. Да Азенит в прямом смысле оживлять неживое мало кто пробовал из личей. Для восстановления даже одной живой клетки требуется невероятное количество энергии, столько, что гораздо проще трансформироваться в нежить. У колдуньи благодаря камню слез недостатков чистой мани не было. То, чего так жаждала Азенит, происходило на глазах десятка остолбеневших солдат Шахсу. Мертвая кожа стремительно приобретала живой вид, кошмарная мумия становилась все больше похожей на обычную человеческую женщину, причем весьма привлекательную. В груди сильно кольнуло, забилось сердце, затем пришло ощущение удушья. Азенит сделал вдох, первый за полвека, легкие начали жадно глотать воздух, еще и еще. От резкого прилива крови в восстанавливающийся мозг закружилась голова, у жрицы заплелись ноги, и она упала на землю. Несмотря на это, воскресшая испытывала эйфорию. «Пить», тяжело вздохнув, шепнула Азенит на родном языке. «Твою речь никто не понимает, в том числе и я. Давай научу языку пустых», — прозвучали в голове жрицы мысли Ни. «Что нужно делать? Открой свой разум, чтобы я могла войти в него». Демоница прислонила свою холодную ладонь ко лбу Азенит. Вспышка острой боли в голове и круги перед глазами лишний раз доказали то, что она вернулась из мертвых. Нежить почти не чувствует физическую боль за редкими исключениями. В памяти всплывали новые слова, их значения — странные образы, понятия. Помимо знания языка, Ни решила передать кое-какие знания о пустых, мире с названием Земля и постигшей его катастрофе. В первую очередь Азенит поразил тот факт, что пустые являются неизмененными хаосом или чем-то еще созданиями, а истинными людьми с бессмертной душой. Они не подвластны магии, ни живые боги, ни хаос не имеют над ними власти, в то время как пантеон всеми силами постарается истребить пустых. Хаос предпочел заключить союз, точнее демонические боги Каташи и Ткачиха Судьбы, а боги хаоса, как известно, являются проводниками воли стихии, ее ипостасями. В то время как Каташи олицетворяет убийство, жестокость, разрушение, Аири в той или иной мере управляет судьбами живых существ и магией. В отличие от высших, великие боги хаоса не нуждаются в вере, поклонении, они существовали и будут существовать всегда, следуя лишь одной цели – сохранять гармонию во Вселенной и помогать ей совершенствоваться. Теперь Азенит знала, чему посвятит себя, да сколько можно, почему они никак не угомонятся. Произнеся это, Грикс нажал на гашетку, несколько пуль 50-го улетели по направлению к засевшим на первой линии землекопам. Под аккомпанемент раздались выстрелы снайперской винтовки засевшего в соседней стрелковой ячейке Макмиллана. Если Мэтью пулеметным огнем лишь подавлял кротов-стрелков, капрал бил более прицельно по вражеским пулеметчикам и снайперам. Первый взвод поддерживал совместную атаку морпехов и демонья, которые под прикрытием ЛАВ-25 начали продвигаться к границе периметра. Им поставили задачу отбить во что б ни стало первую оборонительную полосу. Черти для этой задачи подходит лучше всего. В ближнем бою душители способны в мелкий фарш покрошить почти любого противника. Гриксу приходилось раньше лицезреть, как бесы шинковали своими тесаками толпы инфицированных, с землекопами будет не намного труднее. После того, как три бронетранспортера показались на территории летного поля, противник открыл по машинам шквальный огонь из стрелкового оружия. Прячущиеся за ЛАВ-25 морпехи и красные не могли высунуться из бронемашины, активно огрызались выстрелами из автоматических пушек. Грикс сразу понял, что затея весьма сомнительная. У кротов могут иметься в наличии гранатометы, противотанковые ружья или безоткатные орудия. Характеристики у землекопских пушек не ахти какие, однако и этого хватит для противопульной брони ПТРА. И все же Грикс рано забеспокоился, у атакующих все было схвачено, вскоре появилась воздушная поддержка в виде кружащего над захваченными позициями Хьюи, с его борта кротов активно поливали из минигана. Треск работающего шестиствольного пулемета был слышен даже за сотню метров. Не теряя времени, пока кроты прижаты к земле, в атаку с жутким ревом бросились душители. На первый взгляд их поступок выглядел сущим безумием, на самом деле рогатых парой пуль не свалить, раны заживают мгновенно. Еще одна интересная способность данного вида чертей кроется в умении на десятые доли секунды ускоряться до невообразимых скоростей. Человеческий глаз решит, будто демон за мгновение телепортировался на добрые 30 метров. На самом деле телепортация здесь ни при чем. Душители сознательно ускоряют движение молекул собственных тел. В бою очень полезное свойство. Мэтью лишь успел заметить мельтешащие красные кляксы. Как хорошо, что хаоситы на стороне землян воюют. Страшно подумать, к каким потерям приведет столкновение невладеющих магией людей с порождениями ада. Кроты безуспешно пытались попасть по выписывающим по вертолетной площадке зигзаги кляксам. Из 9 демонов достигли предела оборонительной полосы 7. Двоих сразило градом пуль. Красные туши адских отродий так и остались валяться на земле. Обычно тела чертей после смерти превращаются я в пепел, а их души отправляются в бездну. Эти же душители, видимо, слишком хорошо воплотились в трехмерном измерении. 7 рогатых монстров сразу устроили кротам кровавую баню, кроша подземных мутантов в мелкий фарш, только мелькают взмахи огненных мечей. Плетущимся в хвосте морпехам останется подчищать за душителями. Несколько минут в траншеях и бункерах первой линии кипели ожесточенные схватки между десятками пагубных и обезумевшими от крови демонами Каташа. Каждый душитель стремился зарубить побольше врагов, дабы заслужить благосклонность своего хозяина и получить шанс возвыситься над собратьями. Демонические мечи с первого удара разрубали органическую броню и клинки ашукров. К сражению с таким противником дети Нахата готовы не были. Благодаря рогатым морпехи без потерь заняли первую и наиболее укрепленную линию защиты. Пагубе удалось отбить ее в первый же день штурма. Кроты буквально усеяли землю вблизи внешнего периметра телами собратьев. Пушечное мясо из мертвяков различной степени испорченности, мумий щелкунов, мелких обезьяноподобных уродцев обезвредила ценой собственных жизней минные и проволочные заграждения. Вторая волна состояла уже из нормально экипированных солдат ашукров с усилением. На американские позиции обрушился артиллерийский обстрел, одновременно с ним в атаку пошли черныши при поддержке тяжело вооруженных агров и колесных танков с крупнокалиберными пушками. Техасцев в результате выбили с основной оборонительной полосы, напичканной долговременными укреплениями. Без демонов зачистка занятых врагом траншей подземных галерей, дотов обошлась бы в десятки человеческих жизней. «Отделение бегом за мной!» – прокричал сержант Фостер. Десантники живо покинули позиции и, вслед за командиром, побежали через летное поле к внешнему периметру. Грикс по пути не раз спотыкался я из-за обильного количества воронок от минометного обстрела. Десантники спешили скорее миновать открытое, насквозь простреливаемое пространство. Здесь и так полегло пол отделения некоторых из погибших парней. Грикс знал не первый год. Несмотря на все, смерть нынче воспринимается совсем по-другому. Само понятие подверглось переосмыслению. Умирание – это не неотвратимый конец, после которого ничего нет, а всего лишь процесс перехода из одного состояния в другое. Нырнув вместе с остальными в траншею, Мэтью вздохнул с облегчением. Одна опасность позади, зато впереди ждет прочесывание сети траншей и подземных ходов. Ну, охренеть можно, в очерти дают. По мере продвижения по окопам десантники наталкивались на изрубленные останки кротов. Демоны самым жестоким образом расчленяли пагубных на отдельные составляющие. В траншеях скопились кучи изувеченных тел, хотя кротам тоже стоит отдать должное. Дрались как могли. Грикс никак не мог понять, почему красных прозвали душителями, а не мясниками. Всю грязную работу за нас сделали. Первый взвод в полном составе обыскивал свой участок, солдаты находили мало выживших кротов, да и те находились при смерти. Люди без излишней жалости добивали щелкунов и чернышей, с пагубой невозможно вести диалог, ее можно только уничтожить. Мэтью неспешно шел вслед за Алмондом, когда на десантника из-за ящиков с патронами с визгом бросилась обезьяноподобная тварь ростом не больше метра. Сила у чудовища была хоть отбавляй. Существо быстро повалило Грикса на землю и попыталось укусить за шею. К счастью, рядовой успел выставить вперед винтовку, таким образом, мешая маленькому землекопу исполнить задуманное. Мэтью лицом к лицу вплотную встретился с макакой, очередным мутантом, выведенным бог знает из какого животного. Полная острых клыков широкая пасть щелкала в 10 сантиметрах от шеи, в белесых глазах урода читалась слепая ярость. Вскоре с макакой было покончено, Алмонд прикончил тварь, выстрелив ей 2 раза в спину. Мутант через секунду обмяк, матерясь сквозь зубы, Мэтью отбросил тело макаки в сторону. «Порядок», Алмонд протянул пострадавшему от нападения руку. «Не совсем, мне в рот и глаза попали его сопли. Как думаете, мне не грозит превратиться в одного из них?» Разозленный Грикс изо всех сил пнул мертвого крота. «Не волнуйся, Мэтт, пожиратель внутри тебя быстро одолеет конкурента. Тем более иммунная система у таких, как ты, в разы сильнее, чем у обычных людей. Крепость землян осаждена со всех сторон. Пагуба прилагает максимально возможные усилия для ее взятия, и пока им это не удается, американцы, как они себя называют, кажется, готовы биться до конца, до последнего солдата против Ортнахата. Армия архидемона несет громадные потери, на одного убитого шахсу приходится 2, а то и 3 десятка ашукров. Проклятых бомбят с воздуха, обстреливают из бомбометов, пехота шахсу прочно вгрызлась в землю, отбивая ежедневно десятки штурмов. Американцы уступают войску архидемонов в численности, но превосходят в качестве машин и оружия. А Зенит не могла сказать наверняка, кто в итоге победит в кровавой войне, и все же решила оказать посильную помощь защитникам крепости. Поднявшись на крышу высокой каменной башни, а Зениты, находящиеся рядом, не смогли полностью оценить грандиозность разворачивающегося сражения. Рядом суетились шахсу. Появление колдуньи и демона словно осталось незамеченным. Каждый из землян слишком погружен в свои дела. Одни сидели за столами, разглядывали картинки, которые показывали тонкие раздвижные шкатулки, другие о чем-то переговаривались по радио. Около краев крыши за нагромождениями из наполненных землей мешков пристроились стрелки со сверхмощными метателями. Еще когда Азенит сражалась на стороне проклятых, она получала приказы от жрецов личей, говорившие любой ценой захватывать как можно больше неповрежденных вещей, машин, оружия шахсу. Архидемон в скором времени надеется усовершенствовать свои. «Что ты собралась делать, Азенит?» — обратилась к ней на языке американцев. «Заклятие. Плеть праха», — неуверенно выговаривала жрица английские слова. «Все живое на 3 или 4 дневных перехода погибнет». Колдунья решилась опробовать одно из самых сильных заклинаний, которые только доступны магам из Сулхэша. Главное препятствие для плети заключается не в сложности узора, а в количестве затрачиваемой силы, чего сейчас хватает с избытком. «Действуй. На пустых магия не работает. Им ничего не будет. Как насчет тебя?» — небрезгливо махнула рукой. «Демоны по-другому устроены, нежели жители Элитана. Мы переживем выброс». А Зенит слегка кивнула и целиком сосредоточилась на создании чар. В своем разуме она кропотливо выводила сложный рисунок заклятия. Любая спешка может привести к ошибке, а ошибка — к фатальным последствиям. Затем жрица зачерпнула из камня слез столько энергии, что тело едва не воспламенилось от переполняющей его маны. По коже прошлась обжигающая волна. Главное — суметь направить силу в нужное русло, иначе Азенит рискует убить себя и всех окружающих. Когда же ритуал вступил в завершающий этап, дочь Хипфура выпустила наружу скопившуюся ману, грозившую вот-вот самостоятельно вырваться на свободу. Волна опустошающей магии мгновенно распространилась по округе, уничтожая любую живую форму, подверженную воздействию маны. Для людей и прочих созданий из мира Земля воздействие плети осталось незамеченным, чего нельзя сказать о жителях Элитана. Созданные Азенит чары – это чистейшие проявления смерти. Обычная плоть будет мигом высушена или вовсе обратиться в прах. Кто же такие шахсу, раз плеть не подействовала на них? Ответ на вопрос подсказала память Ни. Жизнь на Земле другая, не зависит от маны. Любое магическое явление и рядом с земными людьми, растениями, животными уничтожается иссушающей аурой. Постигнуть глубинную суть этой особенности пустых даже великие боги хаоса не в состоянии в силу своей природы. Все закончилось. Грикс и остальные десантники с недоумением разглядывали изуродованный бомбежками лес, кардинально изменившийся считанные секунды. Нечто убило все живое в округе, зеленые джунгли окрасились в серые или коричневые тона. Растительность, начиная с 40-метровыми деревьями, заканчивая мелкой травой, пожухла или засохла, словно кто-то выпил из них все соки. Та же участь постигла и землекопов. Все твари одновременно обратились в высушенные трупы. «Как видишь, Мэтт», Макмиллан ткнул винтовкой в ближайший сморщенный труп черныша, который так и не успел покинуть дот. Кротов долго не могли выкурить из добротно построенной бетонной коробки, они оборонялись до последнего. Как назло, у десантников под рукой не оказалось огнеметов, пускай даже ранцевых. Приходилось бить по амбразурам укрепления из подствольников и пулеметов в надежде, что рано или поздно землекопы прекратят сопротивление. Непонятное явление довершило дело. Почему они подохли, а мы нет? Забыл, на нас магия совершенно не действует. Тут внутрь дота вошел демон. Краснокожее порождение ада нарисовалось прямо за спиной капрала. Десантники инстинктивно направили оружие на душителя, но вскоре сообразили, что к чему. Порядок, он свой. Красный выглядел не лучшим образом, его шатало в разные стороны, а тяжелое дыхание свидетельствовало о сильной усталости. Рогатый, что с тобой такое? Спросил Мэтью. Магия. Делать мне плохо. Надо отдых. Прохрипел душитель, припавший к стене душитель. Впервые Мэтью разглядел в этих тварях что-то еще помимо ярости. Это была банальная усталость. Демону нужен отдых. Хихикнул Алмонд. Я думал, они никогда не устают. 24 июля 2023 года, окрестности Южно-Российка. Со смотровой палубы бесконечности полуостров просматривался на многие километры вокруг. Поврежденный флагманский корабль совершил вынужденную посадку посреди степи в окрестностях захваченного в первые часы вторжения города, который в свою очередь несколько лет назад успели оккупировать земляне. Фолнар или Южно-Российск отныне на неопределенный срок стал главным опорным пунктом 3-го экспедиционного корпуса на этой Элитане. 4/5 космического флота потеряно, его уцелевшие остатки совершили посадку на полуострове Южном или в Хьюстоне. Синеон приказал немедленно начать ремонт поврежденных судов. Больше всего жалко бесконечность. Имеющимися силами и средствами восстановить флагман невозможно. Аргоса пугала неизвестность, поскольку всякая связь с родным миром привралась. За 12 дней ровным счетом ничего не изменилось. Портальные установки и межпространственные квантово-механические передатчики отказываются устанавливать связь с иными измерениями. Из-за этого Аргос, как главнокомандующий корпусом, отдал приказ прекратить боевые действия, закрепиться на занятых территориях и ждать. Чего, непонятно никому. Простые солдаты вопросы задавать не станут, но вот среди высшего командного рано или поздно пойдет брожение. Как поступить дальше? Хорошо, если в обозримом будущем структура пространства вернется в норму. Интуиция подсказывала магистру, что чудо не случится. 1 200 000 арканцам в этом пространстве придетесь как-то выживать. Без поставок продовольствия, лекарств, высокотехнологичных компонентов для оружия, техники, бионики корпусу придется очень трудно. Проблемы с боеприпасами в принципе решаемы за счет промышленных мощностей землян. Топливо для водородных двигателей также в избытке. Целый океан, покрывающий большую часть планеты. Что делать с поставками жизненно важных лекарственных препаратов, синтетических органов и бионических частей непонятно. В отсутствии регулярного техобслуживания кибернетика быстро изнашивается, ломается, без нее половина участвующих во вторжении арканцев просто не способна нормально существовать. Магистр с неохотой признавал, что с людьми придется заключить мир, иначе не выжить. Аргос поморщился, представляя себе переговоры с подлыми эгоистичными землянами. Самое отвратительное, они ничем не отличаются от арканцев в физиологическом плане, один и тот же биологический вид. Необходимо отодвинуть презрение на второй план. В конце концов, миров много, различных культур еще больше, магистру не привыкать к общению с представителями иных цивилизаций. Земляне все же не примитивные варвары, как Джихан, неулийное сообщество наподобие Арсум, да и высокомерие со спесью у людей явно меньше, чем у альфаров. Пытать, рубить головы и сжигать заживо арканцев люди в массовом порядке не станут. Сосуществование в принципе возможно. При другом раскладе Аргос мог отдать приказ о переброске сил на Луну к Мер-2, где условия среды наиболее подходящие для арканцев, однако без землян им не протянуть. Те, кто сумеет выжить без лекарств, имплантатов, бионики, не сумеет дать здорового потомства, оно полностью выродится максимум через 6 поколений. Так что магистр Синеон видел только единственный выход. Находящихся в лагерях ассимиляции людей подвергать процедуре перепрограммирования не будут. Живые и здоровые пленные пригодятся для демонстрации добрых намерений. Пока же экспедиционный корпус находится в состоянии войны с земными анклавами, на фронтах установилось лишь относительное затишье. Ни одна из сторон не предпринимает попыток наступления, земляне слишком вымотаны, а арканцам в сложившейся ситуации вести активные боевые действия глупо. При всем желании люди не сумеют отбросить войска Аргоса обратно к побережью. Третий корпус успел занять внушительные территории на материке. В руках арканцев серьезный промышленный центр, именуемый Хьюстоном. Такие крупные города, как Бамонт, Пасадена, Галвестон с миллионами не успевших эвакуироваться жителей. Обеспечивать загнанных в резервации людей едой и пресной водой становится с каждым днем труднее и труднее. Вероятность возникновения бунтов серьезно повышается. Это последнее, что нужно Аргосу. Земляне и так ненавидят арканцев за устроенную биологическую атаку. Дальнейшее возрастание недовольства станет катастрофой. Командованию корпуса ничего не останется, кроме как перетравить газом недовольных. Изначально планы касаемо землян были совсем другими: распространить на земле вирусный патоген-пожиратель, потом явиться на историческую родину в качестве спасителей. Но судьба распорядилась иначе, люди узнали правду и встретили гостей Саркана ядерным ударом. Это и положило начало жестокой войне. Аргос даже не рассчитывал на то, что магистраты земные правительства заключат мир. Люди не остановятся, пока Аркан или они сами не будут бесследно уничтожены. В их глазах арканцы сущие монстры, даже большие, чем фанатики пантеона или искаженные хаосом мутанты. Недаром американское правительство тесно сотрудничает с выходцами из адского пространства. Эти так называемые демоны доставили кучу проблем армии вторжения на Земле и Элитании. Несмотря на прошлое, анклавы людей, возможно, вступит в диалог с арканским командованием, поскольку подземные жители Асшена также не дремлют. Американская армия уже видит тяжелые бои с землекопами на южном и западном направлениях. Люди медленно, но верно сдают позиции. Не воспользоваться шансом и не предложить помощь арканцев в противостоянии с общим врагом будет дикой ошибкой. Остается только подождать месяц-полтора, пока американцы сами не попросят о помощи. Мертвый лес производил неприятное впечатление, ведь тут не осталось ничего живого. За какие-то мгновения из-за колдовства той ведьмы густые зеленые джунгли перестали существовать, вековые деревья высохли, а их древесина почернела, вся растительность пожухла. Да и до гибельной волны лес выглядел истерзанным бесконечными бомбежками и артобстрелами. На земле неподвижно валяются трупы разнообразных тварей, славы местным богам, пока ни одного живого не попадалось. Грикс не упустил шанса разглядеть мутантов поближе, потом такой возможности может и не быть. Интереснее всего был не облик существ, а их оружие, да более напоминающие конструкции земных образцов. Тут и автоматы с барабанным магазином, и гранаты, являющиеся точными копиями русской F1. В воронке от крупной авиабомбы располагался минометный расчет землекопов, который не избежал участи сгинуть на тот свет. Также удалось обнаружить трупы двух человекообразных существ с сильно выделяющейся мускулатурой, которые тащили на себе точную копию дышака. «Не зевать, смотреть по сторонам», — рыкнул сержант Фостер. В чем-то командир ошибался, смотреть нужно больше себе под ноги, чтобы ненароком не попасть в какую-нибудь яму, выкопанную тварями, или не споткнуться о корягу. А опасаться кроме нежити некого. Уже и так ясно, местные формы жизни в окрестностях погибли мучительной смертью. Нет ни птиц, ни зверей, те же насекомые, коими изобиловали местные сельвы, исчезли. Хоть какой-то плюс, а то москиты в несколько сантиметров длиной доставляли уйму беспокойства. Десантники прочесывали прилегающий к базе лес совместно с взводом морпехов и пятеркой душителей, хорошо работающих в ближнем бою. Я все же не понимаю, какой смысл здесь проверять каждый гребаный куст? Кроты же все сдохли. Дело с концом. Не с концом, донеслось сдали. Мэтью оглянулся на крадущегося сзади морпеха из 4-й дивизии. Тут высшая нежить еще может оставаться. Чего? Какая еще высшая нежить? Поднял брови Грикс. Ее два вида есть, низшая и высшая. С первыми справиться легко. Достаточно всадить пулю в лоб или сердце. Органы-то у них функционируют. Магия каким-то образом вызывает клеточные мутации, и еще не до конца сгнивший жмурик начинает ходить, рычать, стараться найти пожрать свежего мясца. Если это жрица, то мутирует в какую-нибудь труднобиваемую гадость. В Нартании с этим часто сталкивались, приходилось сжигать все дотла. Морпех начал отклоняться от темы, предавшись на секунду воспоминаниям. А что с высшей? Вот это конкретный головняк. Высшая нежить устроена совсем по-другому. Мертвяку совершенно не нужны мозг, сердце, мышцы. Работают эти твари за счет чистой маны, то есть даже голый скелет может вдруг ожить, а двигаются за счет псевдомышцы с какой-то аномальной субстанцией, невидимой для невооруженного глаза. Самые опасные твари встречаются среди них, личами называем. Увидишь таких, целься в башку, там у них нечто вроде энергетического центра расположено. Даже если не убьешь, все равно на время обезвердишь. Этих знаю, у нас даже капрал Ладова уработал. Да, капрал, ага, подтвердил замыкавший группу Макмиллан. Прямо в чайник пулю засадил, но я не уверен, что тварь полностью мертва. Лучшим способом уничтожить мертвяка колдуна будет разобрать его на мелкие кусочки. Гранатой, желательно несколькими, а затем из огнемета для профилактики добавить, чтоб не собрался заново. Кстати о мертвяках. В очередной воронке солдаты увидели валяющийся скелет с отсутствующими тазом и ногами. Никто бы не обратил на костяка внимания, не будь он живым. Безногий мертвец в бесплодных попытках барахтался в грязи, пытаясь вылезти из ямы, но каждый раз соскальзывал вниз. В глазницах нежити тускло мерцали голубоватые огоньки. Алмонт невольно хохотнул. Ха, гляньте-ка на его глаза, будто лампочки туда впихнули. Действительно, а что у него в чайнике горит? Полюбопытствовал Макмиллан. Плазменные образования, пояснил все тот же морпех. Эти костяки роботов напоминают, только сделаны из другого материала, а не из железа или пластика. Вместо процессоров у них в башке находится некое образование, напоминающее пчелиные соты. Как и за счет чего оно работает, я не знаю, мне достаточно лишь того факта, что для уничтожения жмура надо продырявить черепушку. Смотрите сами. Прицелившись в голову мертвеца, солдат произвел выстрел и промахнулся. Костяк не думал прекращать трепыхаться. Вторая пуля угодила аккурат в левый висок. Неупокоенный труп прекратил шевеление, превратившись в обычную груду старых костей. А другие способы завалить их существуют? Спросил сержант Фостер. Существуют. В зонах сильного радиоактивного заражения эти твари существовать не могут. Гамма-радиация плохо действует на магию. Нам благодаря нанитам бояться нечего, а магам приходится туго, я бы сказал очень. Мертвяки в руху превращаются, черныши и прочая нечисть впадают в панику из-за потери телепатической связи. Она у них эфирную природу имеет. Весело у вас здесь, задумчиво пробормотал сержант. Окей, давайте заканчивать с патрулированием. Кажется, больше мы здесь ничего не найдем. Хабаровск, военный клинический госпиталь Министерства обороны. Начальник штаба фронта полковник Дмитрий Михайлов с округлившимися глазами уставился на инопланетянина, лежащего на больничной кушетке и державшего в своих дистрофичных ручонках пульт от телевизора. С появлением полковника пришелец отвлекся от просмотра новостей и перевел все внимание на человека. «Это он?» – обратился Михайлов к стоящей рядом 525, и краткое. Перед офицером находилось худое человекоподобное существо с кожей светло-серого цвета, местами переходящей в белый. Рост гуманоида не превышал даже 1.5 метра. Лицо пришельца казалось подозрительно знакомым. Большие черные глаза без зрачков, полностью отсутствующие, вместо них маленькие отверстия, непропорционально большая головы, маленький безгубый рот. «Так точно», — чисто по-военному ответила смотритель. «Я так понимаю, он находился на одном из арканских кораблей?» Начштабу в общих деталях обрисовали ситуацию. После того, как арканский флот большей частью уничтожили оружием Динсарин, обломки десятков кораблей пролились на землю огненным дождем. Несгоревшие фрагменты вражеских судов падали и продолжают падать в самых неожиданных местах. Военные часто отправляют разведку на места падения в труднодоступной местности, чтобы выяснить, представляют ли обломки какую-либо ценность. Так один из беспилотников засек в посреди глухой приморской тайги потерпевший крушение дискообразный объект. Отправленная вскоре команда военных привезла с собой неожиданный сюрприз. Киборги тут ни при чем, корабль, в котором он находился, не похож на арканские корабли. Им была классическая летающая тарелка диаметром в 30 и высотой в 6 метров, из 4 членов экипажа выжил только он один. Есть версии, эти серые тут делают? Сейчас у него и спросим. Смотритель медленно подошла к инопланетянину и произнесла скороговоркой несколько фраз на незнакомом языке. Попытка не оказалась безуспешной, пришелец покосил голову на бок и через секунду заговорил с андроидом. Голос потерпевшего крушение ксеносущества отчасти напоминал голос ребенка, говорила он быстрой скороговоркой, прерываясь на короткие паузы. После 10 минут оживленной беседы, смотритель, наконец, обратилась к Мяхлову. Язык создателя изменился не сильно, хотя прошло 10 тысяч лет. Я могу общаться с ним. Ну и что там наговорил? Не терпелось начальнику штаба узнать про серого таинственного гостя. Его зовут Крилл, он принадлежит к расе, называемой вами греями или серыми. Они, прямые потомки выживших создателей, все же сумевших преодолеть насланную живыми богами порчу. Меня больше интересуют их намерения, как они настроены по отношению к нам и что забыли здесь. Начну с последнего. Их корабль выполнял разведывательную миссию на Элитании, они следили за ходом боевых действий с орбиты. Благодаря продвинутой маскировке корабли серых практически невозможно засечь визуально или с помощью радиолокаций, однако для системы наведения дрон-снарядов это не являлось серьезной проблемой. Залп стал для Крила и его собратьев полной неожиданностью. Гравитационная ракета серьезно повредила дисколет, и он совершил аварийную посадку в Приморской тайге. Не очень удачную. Трое из четверых членов экипажа погибли, Крил относительно легко отделался, переломы ноги и ребер. Ему удалось 2 недели протянуть в лесу, пока мы его не подобрали. Во, дела. Разуэлский инцидент повторяется. Товарищ полковник, во время катастрофы в 1947 году ни один из пилотов корабля не выжил. Американцы заполучили лишь сильно поврежденные обломки и тела мертвых динсарин. Об их истинных намерениях никто так и не знал, включая иллюминатов. Нам выпала фантастическая возможность. Спроси, как они относятся к землянам. Почему на протяжении стольких лет так пристально за нами следят? Смотритель снова вступила с пришельцем в диалог, на этот раз он длился не меньше 20 минут. Они наблюдатели, не поддерживают ни одну из сторон. Говорит, Вселенная однажды преподала его расе жестокий урок, динсарин были побеждены кучкой возомнивших себя богами энергоморфов. Выжившие изменили свои взгляды на жизнь. Они больше не вмешиваются в дела молодых цивилизаций за редкими исключениями. Земля же стала их одной из их главных опорных баз в нашем секторе по причине изолированности от остальных миров. Серые хоть маскируются, скрыть все следы присутствия не представляется возможным. Авария в Нью-Мексико, тысячи случаев наблюдения НЛО на суше, в воздухе, в космосе, на море – результат деятельности серых. Похищение тоже дело их рук, да, они проводят исследования над людьми. Дело в том, что, несмотря на победу в борьбе с порчей, уцелевшие динсарин оказались в трудном положении, цивилизация разрушена, большинство из выживших подверглись болезненным физиологическим изменениям и утратили возможность иметь потомство, генетика необратимо повреждена. Серые медленно вымирают, для недопущения этого преосуществляется сбор генетического материала землян. Поскольку вы с ними близкородственные биологические виды, значит мы для них подопытные животные, боюсь, вам это еще не все. Он рассказал еще кое-что, говори как есть. Выражение лица 525, и краткое приобрело опечаленный вид. Серые саботировали проект «Предел», катастрофа их рук дело. На скулах начштаба фронта заиграли желваки, ладони сжались в кулаки. Для чего? Цитирую его слова. Эти животные еще не достигли того уровня развития, чтобы иметь доступ к другим мирам. Зачем он рассказывает это? Психология серых сильно отличается от человеческой, а Крилл, судя по всему, с вашим менталитетом совершенно не знаком. Я задаю ему вопросы, он рассказывает все, что ему известно. Товарищ полковник, он еще хочет знать свою дальнейшую судьбу. Скажи ему, ничего не грозит и вытяни побольше информации, потом отчитаешься лично перед Верховным. Процедил сквозь зубы полковник, после чего вышел из охраняемой спецназом группалаты. Кабинет, в котором состоялся разговор, не сильно отличался от других похожих кабинетов высокопоставленных чиновников. Белые стены, украшенные картинами, ковер на полу, диваны и кресла, письменный стол. Человек с бородой в белой рубашке, с кобурой под мышкой, оранжевых зеркальных очках, кремовых брюках и кроссовках занимал кресло у окна. Иногда он вставал и незаметно для пребывающих в кабинете менял место своего нахождения, то становился, облокотившись о стену, рассматривал присутствующих, то становился у окна и наблюдал за улицей, то возвращался в кресло и курил. За рабочим столом восседал директор ЦРУ. Большой экран на столе стоял под таким углом, чтобы все видели на нем президента Митчелла Кейси, который находился с деловым визитом в Новой России, и в данный момент мог общаться только дистанционно. «И все-таки, я не совсем тебя понимаю», — нарушил молчание Трой Дерринджер. Его слова были адресованы Натану Фросту, который сейчас стоял посреди комнаты, фокусируя на себе внимание собравшихся. «Ты уверен, что твой поступок имеет смысл, ведь я могу располагать всеми данными. Если этот поступок не имеет смысла, тогда ничто не имеет смысла», — чеканно ответил Фрост. «Значит, все-таки, покушение», — подал голос Урас Бжижич. «Мы были к этому готовы», — заметил Дерринджер. «Очень похоже на правду», — сказал президент. «Использовать альвов-реваншистов. Почему не китайцев?» — спросил Бжижич. «Слишком сложно», — констатировал директор ЦРУ, немного подумав. «Тогда они рискуют, это можно понять. Но что заставило тебя пойти на ХМ, предательство?» Последние слова были адресованы советнику по безопасности. «Я всегда знал, что они – кучка террористов, спятивших от собственного всевластия, террористов со всем миром в качестве заложника», – сказал Натан Фрост. «После катаклизма я лишь убедился в этом. Дайте им то, чего они хотят, и они отгрызут это вместе с вашей рукой». В 2015 году они спокойно использовали теракт в Пайн-Блафф для вторжения в Иран. «Да, я в курсе. Спокойно?» Но с плохо скрываемой горечью в голосе заметил Дерринджер. До террористического акта всем на этот городок было плевать, никто даже не знал, где он находится, и вдруг такой резонанс. Мои люди во внешнем круге все еще снабжают меня информацией.